Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день, дорогие радиослушатели! Мы, как всегда, на кухне Кришны. Которая в вашем доме. Да. И сегодня на кухне Кришны мы готовим замечательный супчик для Кришны. Да, тем более, что её уже поставил, дал варить. Ты разве дал варить поставил? А я думала, ты чечевицу поставил варить. Мы сегодня ведь варим суп из чечевицы. Вы знаете, я просто чечевицу назвал далом, но это моя ошибка. Я думаю, что радиослушатели, они все будут правильно называть. Да, но это все одного поля ягоды, как говорится. Итак, вот Володя поставил уже чечевицу варить, потому что она варится довольно долго. Итак, сегодня суп из чечевицы с томатами. Ой, вкусненько. Я напоминаю вам, прежде чем варить чечевицу, нужно, конечно, ее промыть. И вот Курмадас, по рецепту которого мы делаем сегодня суп, рекомендует еще и подсушить эту чечевицу. Ты именно так, я надеюсь, Володя, и делал? Конечно, потому что подсушенную чечевицу варить, ну, она лучше будет. Конечно. Да, любые крупы немного рекомендуют подсушивать. И дал к тому же. Итак, этот суп Курмадас в своей замечательной книге рекомендует подавать с рисом или гренками. Так что попутно, пока варится чечевица, вы можете сварить рис, можете сделать и гренки. Что такое гренки, я думаю, не нужно расшифровывать нашим слушателям. Это подсушенные кусочки хлеба. Да. Итак, диктуем рецепт. Ну, значит, по рецепту я взял одну чашку коричневой чечевицы и 5 чашек воды. Не путайте одну чашку чечевицы и 5 чашек, не наоборот. Все правильно. Одна чашка – это 250 миллилитров, а 5 чашек, ну, соответственно, 1,25 литра. Да. Дальше по рецепту. Кориандр. Естественно, цельные семена кориандра – 2 чайные ложки. Оливковое масло. 1 столовая ложка. Оливковое масло понадобится для того, чтобы поджаривать пряности. Или просто разогревать. Очень хорошо поджаривается. Очень. Итак, да. Дальше по рецепту. Порошок асафетиды. 1/4 чайной ложки. Ну и еще 1/4 чайной ложки черного перца. И далее по рецепту. Идут специи, все по 1 чайной ложке, соль и коричневый сахар. Значит, 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка коричневого сахара. У нас сегодня что-то все коричневое. Ну, вот такой коричневый рецепт. Загорелый, я бы сказала. Да. Южный. Южный, да. И далее по рецепту будет лимонный сок. Вот нам нужно будет за это время, Володя, приготовить свежий лимонный сок, 1 столовую ложечку. Угу. Ложечка есть, лимон тоже. Да, лимонный сок, он, конечно, добавляется в конце варки вместе с помидорами и вот с сахаром и солью. Да. Итак, мы варим чечевицу. Но я еще не додиктовала вам рецепт. После лимонного сока также помидоры, очищенные и нарубленные. 1 чашка. Да, топор, нужно топор обязательно, чтобы порубить так уж от души. Но помидоры, не что-либо, никого-либо еще. Ну, для того, чтобы помидоры очистить, конечно, рекомендуется их окунуть в кипящую воду. И затем уже шкурка очень легко очищается. И вот после этого можно будет их порезать. Нет, порубить. Или порубить. Ладно, порезать. Итак, помидоров, уже очищенных и порубленных, нужно будет одну чашку по рецепту. Да. Вот Курмадас плюс ко всему еще рекомендует взять одну столовую ложку томатной пасты. Совершенно верно. Напоминаю, что столовая ложка – это 20 миллилитров. И также столовая ложка нарезанной свежей петрушки. Естественно, что зелень свежая добавляется в самом конце, уже когда блюдо наше будет готово. Здесь у нас ведь и коричневый цвет есть, и красный, и зеленый. Представляешь, какая должна быть красота. Вот на картинке, вот смотри на картинке, вот в нашей книге, вот эта картинка замечательная, должен получиться для Кришны супчик. Как красиво. Итак, напоминаю, что мы должны стараться для Кришны, чтобы все было красиво. Да, да, так это. Да. И вначале наше старание начинается, естественно, с чистоты. Кухню мы вымыли. Да. Это как всегда. Это да, как посуда у нас чистая, на голове у нас косынки. Да. И самим рекомендуется тоже омыться. Хотя бы стопы, лицо и руки. Да, ну в баню можете сходить, если есть веник. Да. Итак, мы готовим для Кришны сегодня, напоминаю, суп из чечевицы с томатами. Все знают, что бобовые варятся очень долго, и поэтому мы вот на нашей кухне имеем для этого случая скороварку. Да, да, да, это я ей занимаюсь, Неркуна боится. Да, вот она такая шипит, у нее клапан какой-то такой пыхтящий, особо пыхтящий. И вот пока наша чечевица варится... Наверное, Володя, да. Мы с тобой продолжим разговор наш о вкусах. Ой, давайте, вкусы, это мой любимый разговор. Да, сегодня наш супчик, я так думаю, будет такого остро-кисловатого вкуса. Видишь, как тут много томатов. Да. Да еще и лимон мы добавим. О, это как раз, да, это для гурманов. Да, для гурманов, но здесь все уравновешивается. Уравновешивается и зеленью, и сахаром, и перцем. То есть, видимо, здесь вот гармония вкусов. Баланс. Вот в индийской кухне, как правило, соблюдается именно эта самая гармония вкусов, о которой, которой знали секреты. О которой так долго говорили большевики. Может быть, они и говорили о гармонии, но на самом деле... Первым о вкусах поведал Дханвантари. Если наши слушатели не знают, кто такой Дханвантари, это основатель аюрведы, науки о жизни, и он является экспансией Господа Кришны. То есть поведал о вкусах самый первый Господь Кришна, то есть Всевышний Господь, именно для которого мы сегодня и варим наш супчик. Поэтому, если хотите вкусно питаться, надо все готовить для Кришны. Да. Ну так что же о вкусах? Ну вот, как поведал Дханвантари, вкусов всего бывает 6. Это 1, 2, 3, 4, 5 и 6. То есть горький, соленый, сладкий. Кислый. Кислый. Острый. Острый. Еще один остался. Вяжущий. Вяжущий, вот вяжущий, да. Да, и каждый из 6 вкусов, определяемых аюрведой, имеет свои особые качества или гуны. Ну, как гуны природы, про которые мы уже говорили в наших передачах. Ну, кому как не вам не говорить, потому что вы не ргуна. Ну, к тому же вкус может быть легким и тяжелым, влажным и сухим. И вот эти качества каждого вкуса определяют его действие на наш организм. Но легкий вкус, как правило, легче переваривается и усваивается, в то время как... Вот тяжелый требует больше энергии на переваривание. Ну, а то он и тяжелый. Ну да. А вот влажный вкус. Влажный вкус? Да. Интересно. Оказывает на тело, естественно, увлажняющий эффект. Ну а сухой, естественно, подсушивает. Подсушивает тело. Нергун, у вас логика железная. Может вызвать обезвоживание. Да. Ну, так естественно, что для того, чтобы гармонично совмещать в еде все нужные вкусы. Нужно вот знать свойства каждого из этих вкусов. Да, конечно, безусловно. Да, мы уже говорили в наших передачах о вкусе сладком, горьком. Но вот сегодня у нас супчик кисловатый, да, и не мешало бы рассказать про кислый вкус. Да, но я еще должен добавить, что на вкус и цвет товарищей нет. Но суп всем понравится. Да. Ну так вот, кислый вкус, он состоит из элементов земли и, насколько я помню, еще и огня. Да, и благодаря горячему свойству этого самого огня, вот действие вкуса на организм, то есть вирья, вирья этого кислого вкуса, она, естественно, горячая. И поэтому кислый вкус стимулирует пищеварение и оказывает слегка согревающий эффект на тело. Так что вот учтите. И вот кто страдает язвой желудка, то вот именно этот вкус у него вызовет, подчеркиваю, обратите внимание, сосредоточьтесь, не самые приятные ощущения. Да, и вот другими характеристиками кислого вкуса является еще тяжесть и влажность. Теплота и влажность, а также тяжесть кислого вкуса очень полезны для ваты, для душеваты, да, для людям с конституцией для ваты. Для ватных таких. Да, для легких сухопарых людей. А вот пита, однако, может извлечь из кислого вкуса больше вреда, чем пользу, поскольку он может создать у питы избыток огня. Да. Избыток кислого вкуса может также плохо сказаться и на капхе, увеличив ее тяжесть и влажность. Вот как раз питье и капхи лучше всего употреблять кислый вкус в сочетании с другими вкусами. Очень интересно, кислый вкус действует на эмоции и ум. Ум. Да. Да, но вот небольшое количество кислого... Окислять, что ли? Небольшое количество кислого вкуса несет в себе освежающее чувство реализма. Реализма. Да, да. Реализма, а какого реализма? Ну, то есть он как бы приводит все на свои места. А, интересно. Да. Посмотрю, как он приведет все на свои места. Да, да, кислый вкус будет, бодрит ум. Бодрит. Бодрит. Вообще, да. Я это точно заметил. Просыпайтесь, да, спящие души. Да. Бодрит ум, возвращая его к ощущению реальности. Угу. Но вот избыток кислого, в свою очередь, может разжечь в нас зависть, злость и пессимизм. О, вот это очень, очень плохая штука вот в кислоте. Угу. Да. Не зря вот... Особенно в серной. Не зря вот говорят... Не зря говорят, что от уксуса люди могут скукситься. Да. Да, поэтому, опять же, необходим баланс. Баланс. Где его взять только? Итак, небольшое количество кислого может пробудить и освежить сознание, и стимулировать пищеварение. В то время как избыток может провоцировать нас неожиданную злость и раздражение. Ой. Вот традиционные примеры кислых продуктов, естественно, это лимон, да, кислые фрукты, цитрусовые, виноград, винегреты и маринады. Угу. А вот среди специй кислым вкусом обладают порошок манго и тамаринт, всем известные. Да, манго тоже всем известны. В Индии, наверное. Почему же у нас продается порошок манго? Его еще называют амчур. Так что... Это для нас не дефицит, ты знаешь, вот она у нас лежит, эта пачка. Нет, она всегда нас выручает. У нас-то она лежит. И пусть лежит у наших слушателей. Да. Замечательно заменяет вот как раз лимонный сок. Давайте так договоримся, что у нас лежит, пусть лежит и у вас. Да. Вот у нас, например, лежит полный комплект Шрилы Прабхупады. Да, пусть это и у вас будет. Пусть и у вас лежит. Володя, да, а теперь, по-моему, пора тебе открыть крышечку и посмотреть, как там наш чечевица. Сейчас крышечку пооткроем. Ты очень шипит. Да, знаете, по-моему, готово, а? Да ну что ты, нет, еще нет. Не, ну подай-ка мне сюда. Ну посмотрите. Ну что ты, нет-нет. Нет, мы еще, успеем рассказать про вкус соленый. А, ну давайте, давайте. Итак, элементы, составляющие соленый вкус, это огонь и вода. И огонь сообщает соленому вкусу нагревающий пищеварительный эффект. Угу. Вот подобно сладкому и кислому вкусу, соленый вкус также до определенной степени обладает влажностью и тяжестью. Какое ценное сведение. Да, потому что вот соленый вкус, он способствует задержанию жидкости в организме. Вот как сейчас, вот помню, в детстве Приходилось задерживать. Да, это замечательное свойство соленого вкуса. И вот соленый вкус, он полезен для ваты, поскольку согревает и увлажняет. Но вот очень интересны эффекты соленого вкуса также на ум и чувства. Они очень многообразны, эти самые эффекты. Вот небольшое количество соленого вкуса ум уравновешивает, даже придает эдакую уверенность. А вот чрезмерное увлечение соленым имеет несколько последствий. В некоторых случаях это проявляется в виде повышенной умственной активности, создания в уме планов, различных схем, каких-то постоянных, да, постоянных расчетов. А других это, у других может вызвать сильную тягу к наслаждению чувств. Вот эти две тенденции могут объединиться в человеке, который находит огромное наслаждение в том, чтобы быть правым в любых обстоятельствах. Да, вот это я. Хотя соленый не очень. Ты знаешь, ты, конечно, молодец, что самокритичен, но вот очень яркий пример пристрастия вот к соленому, вот, допустим, пристрастие к картофельным или кукурузным чипсам. Это хороший вот такой физический пример этого самого эффекта. Если вы начали есть эти чипсы, часто бывает, что очень трудно остановиться. Вот все их жуешь и жуешь. Да, прошу чипсы не путать с клипсами. Ну, естественно. Итак, в основном соль имеет не растительное, а минеральное происхождение. Да. И традиционные соленые продукты, включающие в себя соль, это вот морские водоросли. Ну, да, чипсы, потому, что... чипсы, да. Море соленое. Ну, естественно. Соленые орешки, ну и тому подобное. Ой, соленые орешки. Да, ну и вообще-то консервы, которые мы не рекомендуем применять на нашей кухне, они тоже обычно содержат очень много соли. Да. Ну вот мы успели рассказать еще про соленый вкус. Ниргуна, вы знаете, что мне только что Курмадас на ухо шепнул, что нужно в нашу чечевицу уже добавлять семена, не могу понять, что он там шепчет. Ой, наверное, семена кориандра, Володь. Да, кориандра, точно, кориандра. Слушай, хорошая у тебя связь с чистыми преданными Господа, со старшими преданными. Да. Итак, вот сейчас мы добавляем семена кориандра в наш супчик кипящий. И вот давай порежь вот эти вот ошпаренные слегка помидоры. Да. Я вот шкурку с них сняла. Ну, Ниргун, вы прям как это самый. Да, вот очень хорошо снимать шкурку вот с разогретых этих помидор. И теперь осталось просто их... Я прошу прощения, ради этого просто другого выражения не найдешь. Ну, конечно, да. Конечно. И затем мы будем делать масалу. Масала – это смесь пряностей. Да. Для тех, кто не знает, для тех, кто к нам присоединился только что. Итак, вот мы разогреваем в небольшой сковороде оливковое масло на среднем огне. И затем мы по очереди насыпаем в это масло асафетиду, черный перец. Вот масло должно быть сильно разогрето. Пока ваше масло греется, вы должны все приготовить, чтобы не бегать за пряностями по всей кухне. Обычно начинают, если вы сыпете семена и различные там порошкообразные пряности, начинают с семян, но вот в данном случае мы семена по совету Курмадаса непосредственно в чечевицу добавили, в кастрюлю. А вот асафетиду и черный перец мы будем разогревать в масле. Да. Вот сейчас мы разогреваем специи, асафетиду и черный перец. Напоминаю, что у нас черного перца и асафетида по четверти чайной ложки. Буквально их вот разогреваем, не жарим. И тут же добавляем сюда нарубленные помидоры, немножко разогреваем, и все это можно будет положить в суп. Вот перемешиваем и добавляем соль, сахар и лимонный сок. Лимонный сок. Лимонный сок, который вот мы выжали. И добавляем лимонного сока, напоминаю, одну столовую ложечку всего в суп для кислоты. Все это доводится до кипения, убавляется огонь и варится еще 5 минут. Ну, а в это время, 5 минут, хорошо почитать мантру, потому что ваша энергия, духовная энергия, она войдет в этот суп, потому что ну, Харе Кришна, то есть Харе Кришна, у вас будет настрой духовный. И это уже как бы даже предложение Кришне в какой-то степени. Как вы считаете, Ниргуна? Конечно, мы предлагаем Кришне с самого начала, как переступаем порог нашей кухни. Да. Все наши действия, все наше служение мы предлагаем Кришне. И поэтому, конечно, вот эту паузу мы также предлагаем Кришне. Даже паузу мы предлагаем Кришне. Но сейчас мы эту паузу, как всегда, заполним музыкой. Ура! Вкусы номер два. Вкусах не спорят. И это известно. Но узнавать нам о них интересно. Как вкусы входят в нашу жизнь. И как влияют на организм. Шесть вкусов главных в народе бытует. А каждый по-своему всякий толкует. Здесь каждый судить по-своему волен. И вкус выбирать за своей колокольни. Здесь все относительно в мире, наверное. Так пел нам Высоцкий. Но после Эйнштейна. Но первым о вкусах сказал Галантарий. В своей аюрведе. Быть может слыхали. Нотка Галантария, экспансия Кришны. Итак, сами первые во всем. Всевышний. Лучший в мире вкусов знаток. Это конечно, сам Кришна, Бог! Соленый, кислый, горький, острый, вяжущий, вон их сколько. И каждый по-своему в чем-то прекрасен. Мир полон вкусов, разнообразный. Бывает порою, что традиция для человека совсем не годится. Может частенько семейный обед традиционный наделать бед. Семья не слезает с острых блюд. А худенький внучек болен и худ. Или напротив, от сладости млеет. И все толстеет. И тоже болеет. Так как нам во вкусах разобраться? Как разобраться, чем нам питаться? Как вкус разовьется, много соли вам съесть придется. Во вкусе соленым огонь и вода. Разогревает он всегда. Кто соленого много ест, тот увеличит естественно вес. Да-да, увеличит. На самом деле он воду задержит в вашем теле. Уверенность вкус соленый придаст, но лишняя соль, как известно, балласт. Можете сыпать соли в каши для равновесия умов ваших. Но только смотрите, не пересолите. Правым во всем вы быть захотите. Упрямство и в меру в характере будет. Такой человек для общения труден. За чипсы соленые, если возьметесь одни, как от семечек, не оторветесь. Привязанное будете к наслаждениям. Не навредите себе соленьем. Тяжеловат этот вкус немного. Но вся соль земли не от соли, от Бога. И здесь не лишний сказать примеру. Во всяком вкусе выдерживай меру. Если добавите вкус вы острый, не будете рыхлым совсем, не толстым. Горячий и легкий, еще и сухой. Острый вкус, вот он какой, в нашей северной широте. Будет он очень уместен в еде. Только не сделайте вывод поспешно. Его добавляйте в меру, конечно. Если ты сам горяч, как огонь, острый пищи лучше не тронь. Кровь разгоняет, бодрит, горячит, бодрость вселяет и веселит. Спасет острый вкус от холодной тоски. К тому же еще прочищает мозги. Как он спасает? Он ум проясняет, от ядов очистит ваши сосуды. И в холод избавит от простуды. Перец, имбирь и асафетида. Острый вкус не даст вам обиду. Пищеварение огонь разжигает и аппетит и возбуждает. Будьте поэтому осторожны с острым. Всегда обрезаться можно. Помни, что здесь все относительно. К душе своей все бери применительно. Душа? Если вам интересно. Ваша особенность телесная. Их конституция тело известное. Так говорится, от острой горчицы можно огорчиться. А также от кислого кислого уксуса очень просто можно скукситься. Мы уксус, как правило, не применяем. Но вот про кислый вкус кто знает. Может излишнее потребление зависть вызвать. Вот удивление. И еще много беспокойств. Но вы не знали подобных свойств. Что мы знаем? Сейчас разболтаем все секреты про все обеды. Кислый вкус. Он тяжелый, горячий. В оба смотри, если язвенник. Горячий. И также тучный. Скажем лично. Кислая тяжесть увеличит. Огонь и земля. Это кислый вкус. Я знаю английский lemon juice. Немного возьмете, бодрость освежает. Бодрит, освежает. чувство реальности в нас вселяет. Ну вот, излишки кислоты в вас разобьют пессимизм и черты. Зависть разводит. И даже злость. Так не пускайте все на авось. Опять же напомним для примеру. Всякий вкус применяйте в меру. Немного лимона перед едой для души. Вата рецепт золотой. Тамарин или манго-порошок будет для вата любимый дружок. Вкус. В нем холодный эффект. Для души биты лучше нет. Подсушит эмоции, он убиты. Затормозит колебания. Обиды. Вернет вас на землю, что называется. В нем воздух с землею соединяются. Если стряслась. Какая беда. Вяжущий вкус. Он поможет всегда. Неспелый банан, как лекарство берешь. Себя от излишней эмоций спасешь. Вяжущим вкусом. Фрукты богаты. Как яблоки. Ягода, клюква. Гранаты. Вторично в бобовых. И зерновых. Корицы. И в пряностях есть других. Но, как говорят нам... Не только поэты. Все относительно в мире этом. Не спорьте о вкусах. Это излишне. А просто готовьтесь с любовью. Для Кришны. И высшего вкуса нектар познаете. Ну, как вы готовить уже начинаете? Ну, не знаю, как слушатели, может быть, они только что к нам присоединились, а вот мы уже заканчиваем варить наш замечательный супчик. Да. Сегодня, напоминаю, мы варим супчик из чечевицы с томатами. И вот сейчас, Володя, да. Давай открывай крышку, готовь посуду для Кришны и будем, видимо, ему предлагать уже. Видимо, конечно, да, будем. Ну, сейчас... на всякий случай, конечно, проверим, но супчик должен уже свариться. Вообще, в скороварке гораздо быстрее все варится. На то она и скороварка. Да. И вот бобовые как раз рекомендуем варить в скороварке, используя вот такую технику. Да. Такую конструкцию интересную. Ну, и вот мы сейчас будем предлагать Кришне наше вот такое замечательное подношение. Чечевичный суп с томатами. Мы кладем на тарелочку, вот на отдельную, супчик. Конечно, хорошо, если в это время, пока варилась чечевица, хозяйки испекли хлеб, что очень не помешало бы к супу. Или, допустим, сготовили рис или чапати. Да, и вот водичку тоже нужно добавить. Да, мы украсим зеленью, конечно. Можно зелень сыпать порционно в ваши тарелки. Ну, вот и Кришне тоже мы в тарелочку посыпем немного зелени. Ой, красиво. Вот и красное такое, красноватое, коричневое и зеленое. Да, очень палитра. Симпатичный супчик. И обязательно нальем воды, в которой положим листик туласи. И также листик туласи вот наш супчик. Да. Листик туласи это символ преданности. И Кришна очень любит этот ароматный, замечательный листик. Так что советуем вот завести такое деревце или попросить в храме. Ну, в крайнем случае, как вы говорите, Ниргуна, всегда, можно сказать просто три раза «Туласи, Туласи, Туласи». Да, можно и так. А то радиослушатели, которые, может быть, только начали процесс служения Кришне, они могут подумать, вот это надо делать, это, да еще и дерево Туласи выращивать. Это сразу джжж. Ну да. Но главное искренность. И да. Ведь Туласи – это символ преданности. И да. Если преданность есть в сердце, значит, все окей. Да. Итак, звонит колокольчик, и мы зовем Кришну, чтобы он пришел и вкусил наше подношение. И при этом, конечно, мы читаем традиционно Маха-мантру Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна, Кришна. Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Преданный иногда добавляет от себя какие-то слова любви и преданности Кришне. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Итак, сегодня у нас разговор о вкусах. Да, вкусный такой у нас разговор. Вкусный разговор. И, как известно, у каждого свой вкус. На вкус и цвет Да, товарищей нет. Да. Но самое интересное, вкус у каждого свой не только в еде, не правда ли? Да. И у каждого вообще-то своя правда, своя истина. Да. Ну, то есть... Кроме Хари Кришны. Да. Кроме высшей да. истины. То есть все относительно, то есть все не истина в этом материальном мире. Да. Вот, а то истина только... Да. То, что абсолютно. Нет, есть относительная то, истина, духовно, да. она у всех разная. А вот абсолютная, именно. Она, в общем-то, одна у всех. Это да, Хари Кришна. Да, это Господь. Это Господь. Это Господь. И какой бы, в общем-то, развитый у человека интеллект не был, вот, он несовершенен. И, в общем-то, человек может знать истину, только опираясь на какие-то изначальные законы. Конечно. Какие-то изначальные абсолютные законы. И вот именно поэтому... Господь приходит на землю, чтобы восстановить вот религиозные принципы и дать законы жизни, а не просто вот какие-то отвлеченные там философские понятия. То есть Господь настолько милостив, что Он приходит в своих воплощениях и дает нам законы, по которым нам нужно жить, по которым нам нужно, в общем-то, свои вкусы изучать и по которым да, нужно свои вкусы, да, свои вкусы сверять со вкусами Господа. Да, и тогда да. наши вкусы будут похожи. А да. это уже божественно. Да. И вот Господь, как я уже говорила, настолько милостив, что Он вот даже вникает вот в такие, ну, как бы, казалось бы, материальные вещи, вкусы. Да. И Он заботится о нас, как... заботливый и добрый отец о своих детях, как самый добрый отец. И вот его экспансия Господь Дханвантари, Шри Бхагаван Дханвантари, он пришел и дал знания аюрведы. Сначала из устно, а потом их записали как науку о жизни. Аюрведа – это наука о здоровом образе жизни. Да, и аюрведа считается самым древним из всех известных трактатов по биологии, гигиене, медицине и питанию. Но древнее – это совсем не значит, что это примитивно, а может быть даже это совсем-совсем наоборот. Да, и современные люди, в общем-то, я думаю, убеждаются все больше и больше в этом, что древние законы, они больше, чем современные, основаны на здравом смысле. Вот. Ну, конечно, не все древние законы, но... Ну, вот законы аюрведы, в частности. И к тому же, аюрведа еще чем хороша? Тем, что в ней индивидуальный подход каждой личности. Да, не колхозный, вот как у некоторых было. Ну да, диета номер один, в общем-то, для всех. Диета номер два тоже для всех. Вот. А здесь, в общем-то, рассматривается конституция индивидуального человека. И еще что хорошо, что человек сам себя с помощью питания может вылечить и, в общем-то, регулировать свое питание и свой вес, и свое здоровье. Да, и свою духовную жизнь. Да, и что самое главное. Это самое что главное. Самое главное, потому что все законы, которые нам милостиво дает Господь, они направлены на то, чтобы мы вот шли к Нему, не спотыкаясь, не наломали дров, поменьше наломали дров и копий, вот, не набили себе много шишек. То есть Он дает нам такие советы, чтобы мы к Нему быстрее возвращались, как можно быстрее. Да, и наиболее естественным путем. Вот да, есть наиболее естественным путем. Да. Все любят покушать, да. вкусненько покушать. А Кришна говорит, предложи мне с любовью и преданностью листок, плод или воду, и я приму их, и таким образом мы будем одухотворяться. Просто предлагай еду Кришне. Вот прасад как раз вот и имеет именно высший вкус. Люди, которые едят прасад, они развивают свои тонкие чувства, и, в общем-то, они как раз и совершенствуются таким образом, да, а очищаются. Да, то развивать не надо, они да. так есть. А они как бы само собой отмирают да. таким образом, когда человек регулярно принимает прасад. То есть вот считается, что каждые 7 лет у человека меняются клетки, и если человек питается все время одухотворенной пищей, да. прасадом, то вот все другие клетки как бы постепенно отмирают. А вы знаете, что у страны через 70 лет меняется мировоззрение? Да, это слышно. Замечена политика. Да. Но, в общем-то, иногда и не меняется у человека мировоззрение и клетки через 7 лет. И поэтому мы вам рекомендуем все-таки перейти целиком на просад, чтобы ваше тело потихоньку одухотворялось. И вы таким образом приближались к Господу. Ну вот, потому что просад, как вот духовная пища, помогает человеку, который идет вот по духовному пути, овладеть своими чувствами. Да. Ну, не говоря уже о других достоинствах просада. Просад всегда пища чистая, свежая, сочная. А потом, Мирку, ну, вы знаете, это так или иначе, это дисциплинирует. Это дисциплинирует, ведь каждый раз нужно предлагать Кришне. И уже, значит, нужно, ты должен делать качественно. Качественно. Да, конечно. Вот, конечно. И так ритмично каждый день, изо дня в день. И смотришь, человек меняется. Вот я по себе смотрю, меняешься, потому что уже ты, более того, это и физиологически полезно. Да, вот именно, потому что это же не последнее дело. Правильное питание – это очень важно для тела, да. Для тела важно. А, как говорится, тело, наше тело – это храм Бога. Вот, и мы обязаны его содержать как такой нормальный инструмент в порядке. Да, да, да, да, да. Потому что с помощью тела мы служим, опять же, служим Господу. Да, мы служим и с помощью мысли, да, и с помощью чувств, и с помощью тела. Но вообще с помощью всего. Да, да. Того, что называется человек, конечно, весь комплекс. Конечно, поэтому правильное питание имеет еще и вот такое значение. Ведь Господь даже в Бхагавадгите говорит, что кто ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало, не может стать йогом у Арджуна. Но человек, вот умеренный в еде, сне, работе и отдыхе, занимаясь йогой, может облегчить свои материальные страдания. Да. Вот. Поэтому, конечно, человек, который соблюдает все правила гигиены и питания, он, в общем-то, будет развиваться духовно гораздо быстрее и более успешно. Да, а потом это просто действительно авторитетный процесс, который предложен самим Господом, Господом Чайтаньей, Кришной. Да. Поэтому это следует доверять авторитетам. Конечно. Ну так, доверяя авторитетам, Володя, нам, наверное, уже пора также звонить в колокольчик, прочитать маха-мантру, и уже пора снимать пищу с алтаря, которая теперь является просадом, милостью Кришны. Звоним Читаем маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну вот, я сразу за Кришной мою посуду. Да, вот тарелочку. Перекладываем всю еду с алтаря в какую-то нейтральную посуду. И вот водичка. Это все у нас маха-прасад. Что значит великий прасад, великая милость Господа. Да, казалось бы. Ну вот, да. Остальное вот в кастрюле. Это просто прасад, но тоже не менее ценный. Да, да, да, да, да, да. Так, Ниргуна, вот сейчас я вам положу. И теперь можно раскладывать пищу по тарелочкам. Вот супчик наливай, возьми. Половничек вот там у нас есть, полосни его немножечко. Есть, сейчас. Ага, и теперь можно разлить по тарелкам и вкушать вот такой замечательный супчик, который мы сегодня варили. Чечевичный суп с томатами. Так, Ниргуна, все готово. Вот зелень можно подсыпать в тарелочку, еще побольше есть. Да. Кому как больше нравится. Да. Но, Ниргуна, наступает самый торжественный момент. Попробовать просад. Да, да. Одухотвориться таким интересным способом. Да. Я начинаю одухотворяться. Вот это да! Горячий, по-моему, еще. А все равно вкусно. Пусть даже и горячий. Очень вкусно. Просад, он духовен. И требует почтения. Да, да. Поэтому вкушайте просад не спеша, смакуя. Так рекомендуют нам и учителя. Да, здорово. Наши духовные учителя. Итак, вот получился неплохой супчик. Да, даже очень хороший. Очень вкусный супчик. Вот рекомендуем вам приготовить. Да, пожалуйста, приготовьте, а потом предложите, а потом еще и вкусите. И тогда да, будет... главное, приготовьте его для Кришны. Да, да, да, да, это самое главное. Тогда он наполнится такой духовной чистой энергией, в которой вы почувствуете самый высший вкус. Да, вы знаете, многие говорят, вот для себя бы я бы не делал бы. Да. А вот для себя не надо, сделайте для Кришны. Да. Ну вот на такой благоприятной ноте мы будем заканчивать нашу передачу, прощаться с вами. Вели и подготовили передачу, как всегда, Бхакта Володя. И, как всегда, Ниргуна Деви Даси. До скорой встречи в эфире. Хари Кришна. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убегу.